Глава 6. До Костромы добрались едва не чудом. Изъеденные комарьем, перемокшие, петляя в болотах, они, наконец, уже в виду города вышли к Волге и остановились небольшой кучкой усталых людей на замученных конях. И все-таки, выехав на простор и увидя громаду воды перед собою, учуяв чистый воздух, что нежно овеивал лицо, Борис, сутки не слезавший с коня, обрадовался. Он жадно дышал, наслаждаясь шириной окоема и тем, что въедливые слепни и прочая крылатая нечисть тут, на свежем ветру, почти отстала от них. Конь коротко взоржал, и Борис, легко тронув бока гнедого стременами и выпрямляясь в седле, гордясь невольно конем и собою, подъехал красивую мелкую поступью к старшему боярину, окольничьему Юрию Редегину, что стоял на взгорке, обозревая берег из-под ладони. — Как перевозитесь будем? — спросил Борис легко, не думая ни о чем, лишь радуясь простору и свету. Юрий Васильевич обратил к нему заботное лицо, отмолвил. — И не ведаю, княже, перевоз занят, а кем не пойму. А быть там и тверичам никому более. У Бориса загорелась кровь. В нетерпеливой горячности своих 19 лет он так же, как Юрий Васильевич, приложив руку к глазам, громко бросил. — Ударим на перевоз ратью! Кто не есть, снова ропа собьем! «Кто знает, сколь там оружного народу!» — раздумчиво протянул боярин и, остужая Бориса, добавил. «Погубим дружину, а и лодей не возьмем. Невелик труд обрезать ужищ да спустить лодью вниз по реке». «Чего ж делать-то?» — растерялся Борис, поняв сразу, что боярин прав, и дело, увы, не столь просто. Юрий Васильевич вздохнул, почесал бороду, подумал и обратил к ратным. — Эй, молодцы! Который здешние места ведает? Скоро нашелся один, ходивший в Кострому, и вспомнил, что выше города, в немногих поприщах от селя, стоит рыбацкое село. — Это дело! — ободрясь воскликнул боярин. — Тронули туда! Село и верно нашлось, и лодьи нашлись, и рыбаки, сперва угрюмо принявшие неведомых ратных, узнав, что московляне не за так, а за серебро прошают перевести их через Волгу, разом подобрев, с охотой взялись за весла. Возились долго, и в Кострому въезжали уже ночью, и все, что творилось потом, в эти 2 дня... Вспоминал Борис впоследствии как одну сплошную и суматошную, бессонную ночь. Кострома глухо шумела, по улицам бродили толпы вооруженных, чем попадя горожан. Городские ворота стояли настежь. Поначалу никто даже не обратил внимания на новую оружную ватагу, что шагом подымалась вдоль молчаливо замкнутых ворот и заборов, тем паче, что московляны всего-то была горсть. Где-то вдалеке били набат, там и сям вспыхивали какие-то огни, кто-то шел пьяный со смолистым пылающим факелом, мечая и рассыпая по сторонам предательские искры, заливисто лаяли псы во дворах, и лишь на втором перекрестке хриплый голос окликнул их. — Эй, стой! Мать вашу, вы чьи? — Московляне! — отозвался прокашлявшись Юрий Васильевич. Из сумерек вынырнула косматая морда, проблеснуло лезвие рогатины. — Брешешь шкуру! Московлян не бывало у нас! — Посланы от Юрия князя! — строго отмолвил боярин. Борис подъехал к Костромичу впритык, с острым любопытством рассматривая нечаянного стража, который мутно глядел на комонных и покачивался, от него густо несло хмелиной. — Какая власть у вас? — спросил Юрий Васильевич. — Как ты их разберет? — отозвался Костромич. — Ворота настежь? — промолвил Борис. Костромич обратил лицо к нему, долго вглядывался, — сказал с мгновенной догадкою. — Княжич, что ли? Часом не Юрий Данилович будешь? За спиной мужика молчаливо собирались разномастно оборуженные ратники, и у Юрия Васильевича, помыслившего было попросту отпихнуть пьяного да и ехать дальше, пропала охота ввязывать в ссору. Он уже намерился спешиться и спросил: «Старшой, кто-то у вас?» «Я старшой», — возразил пьяный мужик, и Юрий Васильевич, крякнув, крепче влез в седло. «Князь Юрий за себя нас послал», — молвил Борис звонко. «А я брат ему». «Как клич-то?» — угрюм поинтересовался пьяный. «Борисом!» — Костромич задумался, опершись о рогатину и покачиваясь. Потом хитро взглянул. «Ай, брешешь!» Борис было закусил губу, но тот вдруг понурясь махнул рукой. «Вали к собору! Там опрошай боярина Захарию зерна!» И уж когда ратные тронули, крикнул вслед. «Чегось мал народ-то привел! С такой ратью задавит вас тута!» И он длинно выругался по-матерну. На площади перед собором горели сторожевые костры. Их остановили вдруг гореть. Долго длились бестолковые переговоры то с одним, то с другим из подъезжавших и подходивших бояр и воевод градских. Борис начинал терять прежнюю уверенность свою, да и усталость наваливалась все плотнее. Он плохо понимал, что происходит, не поспевал следить за Юрием Васильевичем и с тоской посматривал по сторонам, вжило бы хоть какой-нибудь. Ратники завистливо вдыхали запах варева, что хлебали невдали от них костромские кмети. Кони, голодные, как и седоки, беспокойно топотались, стригли ушами. Невзирая на ночную пору, на площади не стихала суета. Подходили и отходили, звякая во тьме оружием, ратные. Слышались выклики, кто-то кого-то искал, за кем-то отъезжали посыльные. У ближнего тына лежали в повалку тела. Борис, усмотрев, вздрогнул, показалось, мертвые. Но вот один шевельнулся, донесся храп, чей-то стон и канье, то были попросту упившиеся до положения рис, коих сволочили посторонь, чтобы не потоптали кони. К ним опять подъехали вершники в дорогом оружии. Юрий Васильевич принялся что-то объяснять, взмахивая руками. В темноте начался спор. «Нужны мне московляне!» — кричал с коня некий боярин, не обинуясь присутствием Бориса с дружиной. «Как князь Михаил скажет, так и будет. А это что? Какой хошь проезжий прохожий вали в Кострому, неча! Дай два анбар в торгу разбили, и все разорят!» Юрий Васильевич что-то возражал, грозил, поминая Захарию зерна. Наконец спорщик, яростно махнув рукой, бросил: «Опущай!» И зло обернулся к москвичам, погрозил кому-то и, тронув вскачь, исчез в темноте. Борис хотел было подъехать к своему боярину, но тот только отмахнулся. «Пожди!» Ратники роптали. Юрий Васильевич куда-то ускакал, да и пропал невестимо. Борис спрашали, как быть, что делать, он не знал. Велел ждать, не спешиваясь. У самого начинало болеть все тело, руки, ноги, отбитая поясница. Мучительно хотелось слезть с коня, размять ноги, но, заказав другим, он и сам себе не позволял уже спешиться. Ратные дремали в седлах. Костромичи, кто безразлично, кто и враждебно, сновали мимо них. Борису так уже захотелось спать, что стало все равно. Дрожь пробирала, в глазах мутилась и плыла. Он вздрагивал, словно конь, вздергивая голову, что-то отвечал, кого-то от чего-то останавливал, сам уже не понимая толком кого и от чего. На миг показалось ему, что половина дружины куда-то исчезла, и он испугался до холодного пота, даже сон временем соскочил. Наконец-таки появился Юрий Васильевич, захлопотанный и довольный. «С Захарием говорил», — молвил он, подъезжая, и деловито прибавил, обратясь к подъехавшим молодшим. «Зови всех!» Скоро ратные расседлывали коней, вязали к коновизям, в полутьме, освещаемой двумя факелами, пробирались внутрь длинной, в несколько связей бревенчатой избы, видно княжеской молодечной, и там тесно впихивались на лавки за долгими прокопченными стволами. Коням дали овес, ратные, теснясь к котлам с горячими щами, жрали, сопя и толкаясь ложками. Сам Борис, которого протащили куда-то за угол, потом запихнули в калитку и оттуда уже ввели в высокий терем, где представили четырем незнакомым боярам, тоже, наконец, оказался за обеденным столом и сейчас уписывал за обе щеки мясные пироги и кашу, давясь, краснее, что не может оторваться от еды, и виновато взглядывая на старого боярина Захарию, что молча, без улыбки ждал, когда насытится московский княжич. В недавней замятне у Захарии убили взрослого сына Александра, кинувшегося на выручку Ивана-жеребца. Наконец Борис почуял, что сыт, но тут же на него начал навариваться предательский сон. Он уже плохо понимал, о чем говорит Захарий Зерно. Только одно врезалось, когда Захарий, помывая головой, отмолвил Юрию Васильевичу: «Я как так-то? Я и князь Юрий Данилович поддержу с охотой, коли ярлык получит». Борис намерился было тут же встрять в говорку, но пока собирался, опять утерял нить спора и вовсе перестал понимать, о чем речь. Борис вышел, качаясь, как пьяный. Ему отворили низкую дверь в какую-то горницу, и он, в темноте ткнувшись в мягкое, мгновенно уснул мертвым сном. Меж тем уже осветлело небо. Громко кричали галки, носясь над площадью, где сникла на время ночная суета, и сторожа дремали у погасающих костров. А Юрий Васильевич Редегин с Захарием Зерном все еще сидели за столом, дотолковывая, оба понурились от усталости, и Захарий невесело повторял в одно с давешним мужиком: «Кабы вы дружины по боли привели! Видели, каково в ограде? Ворот не заперты, сторож вся в лёжку. До княжеских погребов дорвались, вишь. Теперь, доколь не проспят, ничего и вершить нельзя. И мне не в мочь!» Александр вот... Захарий приодержался и вдруг, опустя голову, молча заплакал, вздрагивая. Юрий Васильевич, насупясь, отворотил чело, пережидая невольную слабость старика. Проснулся Борис от того, что его трясли за плечи. «Вставай, княж, беда!» — кричал ему в ухо посыльный. Борис, весь изломанный, наконец встал, выбрался на свет, застегиваясь на ходу. При свете дня плохо узнавал с места. Кабы не свои к мете, он бы, вероятно, долго проискал и прежнюю калитку, и молодечную, и ворот детинца, из которых уже выезжали к площади вооруженные москвичи. Оказывается, пока Борис спал, в городе началась чуть ли не ратная свара. Улицы заставили рогатками, отверстия давеча ворота заняли к мете какого-то боярина, врага Захарии, и не пропускали никого ни внутрь, ни наружу. В нижнем конце забили на баты, собралось вече. Купцы оборужали своих молодших и, загородившись бревнами и дрекольем, словно в осаду засели в торгу, оберегая анбары с добром. Люди Захарии едва еще удерживали детинец и две улицы, ведущие к пристани. На прочих шумели расхристанные, озверелые вечники, сшибались, вздымая колья в атаге чьих-то явно нанятых молодцов. Уже в двух-трех местах вспыхивали пожары. К счастью, опамятовавшие после вчерашней пьяни горожане не давали ходу огню. Какого-то мужика, принятого за поджигателя, схватя, казнили без милости. Борис, еще ничего не понимая, оказался в седле и, удерживая своих в куче, не растерялись бы, порысил за толпой костромичей, валивших к пристаням. Уже по пути ему дотолковывали, что Тверская и Боярская помощь, стоявшая на том берегу Волги на перевозах, вздумала из утра захватить город, и сейчас на берегу верно идет бой. «Юрий Васильевич где?» — прокричал Борис за сплошным зыком толпы, едва почуяв свой голос. «Кажись, спит!» — отозвался Юдин из кметей. «Толкуй! Он и послал!» — перебил другой ратник. «А ты, Онька, брехлив не путем!» У перевоза гудела толпа. Бою не было, но над головами то и дело вздымались колья и лезвия рогатины топоров. Вдали, едва видные за головами толпы, маячили верхоконные тверичи. С той и другой стороны яростно орали. Тверичи наезжали конями, их, видно, хватали за поводья, осаживали. Толпа колыхалась, как полая вода в ледоход. Борис хотел было пробиться вперед, но пробиться не было никакой возможности. Тем часом к ним приблизился, яростно работая плетью, какой-то боярин и, сложив ладони трубой, вопросил: «Московляне!» Борис поднял руку и помахал ему. Боярин вновь заработал плетью, пихая коня, прорвался, наконец, к ним и, едва отдышавшись, велел вспятить и подняться на бугор. «По что?» — не понял Борис. «Видать бы было!» — выкрикнул боярин. И Борис, все так же недоумевая, велел дружине валить к бугру. Боярин вновь врезался в толпу и начал отдаляться от них. Пожав плечами, Борис поднялся на песчаную гриву прибрежья и, оказавшись над толпой, увидел лучшее происходящее на берегу. Там все еще спорили, все еще грозили, кто плетью, кто оружием. Но вот, наконец, тверичи поворотили и стали заводить коней на дощанике. Борис тут только понял, что им велели выстать нарочно, дабы показать тверичам оружную московскую помощь и тем вспятить их дружину обратно за Волгу. Понять, однако, кто все это затеял, ему так и не пришлось. Юрий Васильевич, встретивший их у собора, оказалось, ничего не знал, не ведал, и весь перепал было, не найдя Бориса с дружиною. Он, пробыв двое суток без сна и на ногах, не выдержал и уснул на рассвете. Борис после утреннего дела был радостен и горд собой. Вздумав еще что-то совершить без своего окольничего, он отправился в стан костромичей, укрепившихся в нижнем конце, мыслью уговорить их признать власть князя Юрия Московского. Его пропустили через рогатки, угрюмо выслушали и, не сказав ни да, ни нет, отвели назад. Юрий Васильевич, завидя Бориса, только лоб перекрестил, как и не забрали, и строго-настрого воспретил ему на будущее соваться одному куда бы то ни было. Вечером скудно поужинали. Захария не появлялся, Байлис слег. Но его кмети вместе с московскими ратными берегли улицы. Борис, посаженный Юрием Васильевичем чуть ли не под замок, ждал, изводясь, бродил по палате, дремал, сидя, и уже видел, что всем было не до него. И Юрию Васильевичу, что спал с лица и только забегал изредка проведать, на месте ли княжич, и костромским боярам, что становились все угрюмее и почти перестали отвечать на вопросы Бориса. Свои тоже взглядывали на него тревожно или с торопливыми ободряющими улыбками и бежали по делам. Он же сидел живым залогом братних замыслов, удостоверяя собою волю Москвы, и пытался хотя бы по лицам понять, что же творится в ограде. То ему казалось, что одолевают свои, то, что все уже потеряно и пора бежать вон из Костромы. Вечеру Юрий Васильевич зашел, свалился на лавку, отер потное чело, поглядел на Бориса и тоже молвил, стой на давешнему мужику, «Дружины, мало у нас!» А про костромичей на вопрос Бориса, ругнувшись, добавил, «И пес их знает, чё хотят! Тверских бояр вишь не пущают в город, а нас... Нас тоже! Того!» Он не договорил, замолк и помутневшими оловянными глазами уставился в столешницу. Потом встряхнулся, сильно потер лицо ладонями, встал, шатнувшись. «Ну, я пойду! Надо кормы добывать! А Захарий? Захарий дает! Да провести никак!» — отмолвил он с порога. Спать легли без ужина. Борис из гордости отказался от своей доли в пользу тех ратных, что стояли в стороже. И вот началась другая ночь, полная смутных шорохов, громкого ржания коней и топота копыт, тревожного звяка оружия и набатных голосов в дальних концах Костромы. За ночь явно что-то произошло нехорошее. Перед утром, неслышно снявшись с постов, люди Захария и Зерна покинули детинец. Московская дружина осталась одна, без еды и сена, осажденная сама не зная кем. Уже на позднем свету Юрий Васильевич принес Борису два сухаря и кружку воды, сказал смущенно, «Не побрезгуй, княже». И Борис, давно и сильно проголодав, обрадованный да нельзя, почти со слезами на глазах грыз сухари и запивал тепловатой водой, чувствуя всей кожей вину перед боярином за свою неумелость и молодость. «Предали нас?» — спрашивал он Юрия Васильевича, и тот, глядя, как княжич ест, покачивал головой. «Уж и не знаю, как тебе и молвить. Может, в Новгород?» — неуверенно предложил Борис. «Никуда не пробиться!» — отмолвил боярин. Он вышел, снова воспретив Борису покидать покой. «Тебя захватят, альбо убьют, и все дело наше погибло. Понимай сам!» И вновь потянулось тревожное, томительное ожидание. Где-то там, за стенами, близился и нарастал ратный шум. «Уж ли бьются с кем?» — гадал Борис, не ведая, ждать ли ему еще, или, презрев наказ окольничьего, лезть вон из хорома и кидаться в сечу. А потом двери запрыгали, раскакиваясь на полы, и к Мете внесли в палату тело Редегина. С попоны глухо капала кровь. Боярина положили на пол. Юрий Васильевич, застонав, приоткрыл глаза. «Княжич! Княжич где?» Борис, задрожав, опустился перед ним на колени. «Петь!» — хрипло попросил боярин, и Борис кинулся за кружкой, к счастью, недопитой им вчера, и торопливо начал вливать воду в рот раненому. Один из кметей, опустившихся на колени рядом с Борисом, взялся разрезать на боярине платье и перевязывать рану, из которой с тупым бульканьем толчками выходила кровь. — Заговорить бы! Ворожею какую! Где тут найдешь? — переговаривались ратные. Юрий Васильевич скоро начал метаться, терять сознание. Раз, широко открыв глаза, пытался что-то сказать Борису, державшему его за голову, но не смог, замер. Боярина прикрыли. Он хрипло и редко дышал, с остановками, в которые, казалось, вот-вот дыхание и вовсе исчезнет. «Может, еще и отойдет?» — нерешительно произнес кто-то из ратных. Так Борис остался без старшого, и поскольку Юрий Васильевич все делал без него, не долагая княжичу, потерялся и растерялся совсем. Одно он понимал — в Костроме им уже не усидеть. Но как и куда пробиваться? Посоветовавшись с молодшими дружинниками, он послал двоих детей боярских с частью к Мете сыскивать Захария и требовать с него, ежели не ратной помощи, так хоть помоги выбраться вон из города. Сам Борис, вздевши бронь, начал объезжать ближние улицы, в которых угрожающе собирались кучки оружных горожан, и откуда то пролетало копье, то град камней, то с руганью вздымалось несколько топоров, и Борис, ерея, хватался за саблю, но каждый раз дело не доходило до настоящей шибки. Его тут же окликали, начинали ерничать или кричали: «Извиняй, княж, не признали, а ты храбер!» И Борис со стыдом опускал обнаженную саблю, чуя, как все более и более заползает ему за воротник липкий гаденький страх. Дружина, усланная за Захарией, не возвращалась. Несколько раз, бросая поводья стременному, Борис взбегал по тесовым ступеням в покой, следил прерывистое дыхание Юрия Васильевича, который все не умирал и не приходил в себя. Ратные, не евшие с прошлого вечера, глядели мокрыми курами. Он уже было думал, бросив все, пробиваться вон из города, но не мог покинуть усланных за Захарией к Метей. Да без них вряд ли бы и сил хватило, особенно если городские ворота заняты сторожей. Последний раз уже в вечеру он задержался около боярина Подоли. Тот зашевелился, снова попросил пить, и Борис сам поил его, по-мальчишчи от отчаяния закусывая губы. И в эти-то минуты беда ворвалась в терем. Послышались крики, топот и грохот на лестнице. Отворилась и вновь с треском захлопнулась дверь, а затем Борис, немея, поднялся на ноги и стоял, нашаривая в ножнах саблю, и не находил ее, ибо клинок в торопях был им брошен на стол. Затем дверь отворилась нараспаш, и, пригнувшись под верхней колодою, в палату пролез осанистый широкий боярин в дорогой кольчуге с зерцалом, а за ним полезли чужие незнакомые ратные. — Борис Данилович! — вопросил боярин, уставя руки в боки и щурясь насмешливо. — По что ж не признаешь? Видал я тебя на Москве. Борис, озрясь, увидел, наконец, на столешнице свою саблю, но, поглядев на ощетиненное железо за спиной боярина, понял, что драться бесполезно, и, бледнея, разжал кулаки. Теперь и он признал боярина в дорогой кольчуге. Перед ним стоял Акинф Великий.